Кирпичников что-то подсчитал, перемножил. Нет, нет, давайте подождем выхода книги, он уже рассылает рукопись по издательствам. Но книгу он обязательно подарит, мы можем не беспокоиться, в числе первых. «У тебя было такое», — стонал Боря, валяясь на лестничные перила, — «такое лицо! Думал, ты его сразу удушишь!» Отплакав и отсморкавшись, сухо добавил, «как я ненавижу писателей!» В конторе Боря совал себе в бороду бутерброд с колбасой. «Будешь? Меня дома кормят». «Ну, наконец-то!» — Боря всплеснул руками. «Александр Наумович, а я все ждал, когда же он начнет хвастать, как его кормят дома, как сытно он теперь жрет!» Какие макароны, котлеты, пироги, как ему стелют перину. Неприятно, секретарша слышит, не гляжу на нее. Почему бы не взглянуть на нее издевательски прямо? Я думаю, краснеет, это ей тяжело. А он лежит целыми днями. Ты что лежишь, милый? Может, ты заболел? Нет, мне просто хорошо. И поменяет бок. Про тещу что-нибудь расскажешь? Гольцман нарядился в парадный костюм. День рождения, встреча отставных, и седина его показалась особенно белой, костяной, и поредела так, что просвечивала, розовыми и малиновыми пятнами зияла кожа. Гольцман, по левую руку от меня лицом в окошко, вывернулся боком на любимом кресле, словно болел зад, поерзывал. «Слышит меня? Мы не взяли Кирпичникова, доверенности нет. Он улетел». Предлагаю искать в Германии выходы на мать Кирпичникова, сближаться с ней на личной основе. Доверенность может подписать и она. Дебил Чухарев рассуждал как победитель, теперь ему казалось, если бы Кирпичникова брал он, либо представить в ФСБ поддельную доверенность от Кирпичникова. Паспортные данные мы его знаем, а в Германии его не пробьют. И заткнулся, не обнаружив на себе ни одного взгляда. По Шахуринам чисто. Петрова жизнь промолчала. Мы не говорили только с внучкой Олей, что отравилась. Можно раскопать могилу, остался неизвестный. Если он действительно мертв, ищем родственников. «Ты», — кивнул Чухареву, — «возьмешь базу прописки МВД и обзвонишь всех жителей Москвы по фамилии неизвестного, с любыми инициалами. Не должно быть много, редкая фамилия. Я бегло посмотрел, сразу двое. Неизвестный Р.А. и неизвестный Н.М., оба или обе почему-то на Братской улице. Посмотри, мы едем в Мексику, но главное — неизвестный». Я поморщился от предстоящей правды, так похожей на ложь. «Это наша единственная возможность попасть на место событий в 3 июня. Александр Наумович! Александр Наумович!» Очнулся и сморгнул слезящимися глазами. «Да? Едем в Мексику. Работа с людьми, Александр Наумович, скрывающими правду, тупыми ребятами, не знающими по-русски. Можете отказаться, но ваш опыт...» Он неопределенно пожал плечами. Разошлись, секретарша возвращала стулья на место и убирала стаканы, пользуясь случаем побыть рядом. «А вы бы хотели оказаться вместо них?» И всмотрелась в меня с неприятной зоркостью. Мой ответ что-то важное означал для нее, на все обозримое будущее. «Чтобы нашелся человек. Потом. Узнавал бы про вас, возвращал косточки, додумывал то, что не нашел, без жалости. Моя жизнь. А что такого особенного в моей жизни? Ее все равно, что нет. Я не придумал, что ответить, лень». Алена распахнула дверь. «Извините, я не помешала? Красная морда, жадные глаза, все ощупать. Что, как? Вынюхать. Маша, найдите время разобраться на вашем столе. Устроили помойку. Вам платят не за то, чтобы вы торчали в этом кабинете, размалеванная как кукла. Мой милый, мой любимый, что это все время у тебя? Что вы тут решали? Подожди-ка». Алена комедийно попрыгала к двери, захлопнула. Жалко играя губами, вернулась, обогнув стол. «Ты так устал, так много работаешь, и днем...» Она хрипло хохотнула не своим голосом, и ночью она старалась выглядеть довольной. Вдруг: «Потрогай у меня там», и я полез, переступая пальцами по стерне двухдневной щетины. Она шептала: «Ну как там, мягонько?» Когда прилично вытащить руку, чтобы отстали и отпустили, я тер, втыкал, стараясь не расцарапать ногтями, пока ей не показалось. «Достаточно. Куда бы деться насовсем? Скорее уехать». «Конвой готов. Алена ждала в машине, обозленная и почерневшая. Что могло? Проверила мою почту? Я оглянулся на бег каблуков и собственное имя. Секретарша. Что? Хотела напомнить. Александр Наумович ходил на обследование. Поговорите с ним, пожалуйста. Купите на завтра один билет, самолет, Симферополь, вот паспорт. Чуть не добавил. Полетите со мной. В прохладном полумраке, сделанном добрыми руками, избавленный от галстука и пиджака, Гольцман полулежал на диване, полистывая папки с наклейкой «Мексика» на корешках, не ожидал, что я вернусь, и благодарно улыбнулся. «Напрасно ты. Вроде все в порядке. Пришлось обследовать толстую кишку. Обследование болезненное. Врач посмотрел, сказал, ничего нет. Я ничего такого не вижу». Гольцман удовлетворенно улыбнулся. «И я как-то сразу успокоился. Я тебе не говорил, но когда каждый... Когда начали худеть, когда начали слабеть, когда...» Гольцман резко выпрямился, словно показывая свою силу. «И не слабею. Это терапевт меня поначалу напугал. В анализах низкий гемоглобин, похоже на очаговое поражение печени или скрытую форму гепатита. Ну, теперь-то все?» «Да, для гемоглобина гранаты ем. Маша принесла, препараты железа куплю. Но врач посоветовал все-таки сходить в межрайонную поликлинику, посмотреть поглубже». Он смотрел сантиметров 20-30 кишки. «А там есть какая-то японская штука, не надо на коленках, лежишь на боку. Обследоваться не помешает». Я посидел с ним положенное, трижды ответив по телефону Алене. Она молчала до дома, но дальше уже не ждала. «Ты любишь меня? Ты возвращался кому-то позвонить? Почему она так обращается к тебе? Кто? Не строй из себя дурака, ты же понимаешь, о ком я говорю. Почему она бежит за тобой по улице? Ты хочешь жить один? Может быть, тебе действительно лучше одному? И то, что я сделала, то, что совершила, весь этот ужас? Скажи, ты любишь меня? Кто тебе звонил вчера вечером? Почему тогда ты ушел говорить на кухню и дверь закрыл? Где ты был днем? От Кирпичникова вы ушли в 12, а на работу ты приехал в 3. У тебя был отключен телефон, я знаю, что это значит. Это никогда не кончится, я не могу с этим жить. Меня просто не хватит на это». Она плакала, отталкивая мои руки, потом плакала еще, обняв меня, потом целовала, еле уговорил погулять, пока не стемнеет. Мы ходили по парку вдоль больших академических прудов. Я все время думал, о чем поговорить еще, если наступит тишина, а завтра без предупреждений вырваться и улететь в Феодосию.